Глава 23. Почти всю следующую неделю мы с Нажинским пересекаемся постолько-поскольку. В офис он уезжает рано, а возвращается уже после ужина, но стабильно каждый день проводит вечером час-полтора с сыном. Они смотрят футбол, играют в шахматы, принцип которых Ромка хватает на лету, чем заставляет меня еще больше им гордиться. Только вот совсем не моего одобрения он и ищет в эти моменты. Для сына время, проведенное с отцом, едва ли не священно. Уже к вечеру он начинает ходить и поглядывать на входную дверь в ожидании. А я использую эти час-полтора, чтобы отдохнуть и расслабиться в ванной. Или же наоборот, поработать. Работы, кстати, у меня прибавилось. И значительно. После выполненного онлайн-заказа через биржу, заказчик разместил отзыв на профсайте, и на меня в прямом смысле посыпались заказы, и весьма высокооплачиваемые. Вчера вот даже пришлось отказаться, потому что я еще не закончила расчет по предыдущему, а там объем работы большой. Точнее, справилась и отчиталась только за одну часть, а еще нужно сделать две. «Мам, папа сегодня задерживается». Хмурится Ромик и усаживается на диван в гостиной, обхватив коленки и уткнувшись в них носом. «Сынок, возможно, у него какие-то дела на работе. Так бывает». Отвечаю ему, убирая со стола остатки ужина. «Вы всю неделю вечера вместе проводили». «Наверное». Вздыхает сын, в очередной раз удивляя меня своей взрослой реакцией и отсутствием капризов. «А он тебе не звонил?» «Нет». Пожимая плечами. Сложно объяснить сыну, что мы с его отцом не в таких отношениях, чтобы звонить друг другу и предупреждать, что задерживаемся на работе. «Давай, пей молоко и готовься ко сну. Завтра рано в сад вставать, Ромашка». «Ладно», — вздыхает он. «Но если папа придет, а я еще не успею уснуть, ты меня позови, пожалуйста, мам, хорошо?» «Хорошо, зайчик». Киваю и достаю из микроволновки стакан теплого молока. Ромка выпивает молоко, полоскает рот и шлепает босыми ногами в спальню. Я иду за ним. Уже и саму в сон клонит. Но мне нужно закончить хотя бы один из расчетов. Главное, не уснуть первее Ромки, пока буду ему сказку рассказывать. И даже поставленный рядом с его кроватью включенный ноутбук не помогает мне отключиться уже после слов. А третий сын Иван-царевич выпустил стрелу, и улетела она. Сладкое сопение сына убаюкивает меня, и я, прижавшись к нему, тоже засыпаю. Вскакиваю, как от толчка. Сначала ощущая дезориентацию, пытаясь понять, какое вообще сейчас время суток. Ромка спит. Рядом у кровати на полу стоит мой ноутбук, экран которого погас и перешел в режим ожидания. Только лампочки на боковой панели мигают, выдавая, что машина находится в рабочем режиме. Перевожу взгляд на запястье. Электронные часы показывают половину второго. Глубокая ночь, сын тоже спит крепко. Но вот кое-кто в доме точно не спит, потому что я слышу доносящиеся звуки музыки. Это удивляет. Нажинский совсем, что ли, музыку посреди ночи врубать? И неважно, хард-рок это или Вивальди, спать мешает одинаково. Я набрасываю халат и выхожу в коридор. Прислушиваюсь и определяю, что музыка доносится из кабинета Нажинского. Ладно, вроде бы в Ромкиной спальне не очень слышно, поэтому решаю туда не ходить. Что-то мне подсказывает, что не стоит этого делать. Может, он очень занят, и музыка ему нужна, чтобы сконцентрироваться. Забираю ноутбук из комнаты сына и иду к себе, заползая под одеяло, уговорив себя завести будильник на 5 утра и поработать перед сборами в сад. Но уснуть у меня не получается. То ли слышимость у меня тут сильнее, чем у Ромы в комнате, то ли Нажинский сделал громче. В 2 часа ночи-то. Совсем уже. Покрутившись в тщетной попытке уснуть еще минут 20, я сталкиваю сердитое одеяло и встаю. Снова набрасываю халат и топаю в сторону кабинета Нажинского. Стучаться, наверное, бесполезно, но я все же стучусь для приличия. И, конечно, никакого действия это не возымело. Так что со спокойной совестью нажимаю на ручку и толкаю дверь. Нажинский сидит в кресле ко мне спиной. Из-за высокой спинки видны только локоть одной руки на подлокотнике и предплечье второй, свисающий со стаканом темного алкоголя, зажатый в пальцах. Ночь. Вивальди. Виски. Его способ расслабиться? У меня для тебя плохие новости, Ярослав Юрьевич. Это вряд ли поможет. Я подхожу ближе в надежде, что он уснул. Вижу на столе пульт от стерео, беру его и выключаю музыку. Какого черта? Слышу недовольное, а потом кресло поворачивается. Впервые вижу Нажинского таким несобранным. Волосы всклочены, рубашка небрежно расстегнута на несколько верхних пуговиц, рукава засучены. Ярослав кажется помятым и уставшим. В отсутствующем взгляде хмель. Сейчас 2 часа ночи, ты теперь живешь не один, помнишь? Складываю руки на груди. Я переступаю с ноги на ногу, когда буквально физически ощущаю его взгляд, которым он медленно проходится по мне сверху вниз, а потом обратно, будто ощупывает, отчего мне хочется плотнее замахнуть халат. Не один. Тянет и хмыкает иронично. Я всегда один, София. Всегда. Ярослав обращается ко мне, но возникает ощущение, что предназначены эти слова не для меня. Он одиночка. Я это почувствовала еще тогда, когда стажировалась. Человек, никого не подпускающий к себе, в свое личное пространство. Понимал ли он сам, что его ждет, когда заявился к нам с Ромкой в Элисту? Осознавал ли, что так или иначе, как бы он ни пытался прогнуть нас под свой мир и свой уклад, жизнь его неименуемо изменится? Вряд ли. Ярослав, мне очень жаль, что у тебя было сложное детство. Снова лезу не в свое дело, за что тут же готова отругать себя. Но ты должен понять. Блять, вот только жалеть меня не надо, Соня. С его губ срывается горький смешок, а потом он делает большой глоток из стакана. Жалость – самое мерзкое и унизительное, что могут испытывать люди в твою сторону. Лучше бы я попыталась уснуть под Вивальди, потому что это абсолютно бессмысленный спор, но я зачем-то его продолжаю. Если она искренна, то ничего плохого не несет. Это лишь значит, что кому-то хотя бы в малой степени не все равно. Ярослав несколько секунд смотрит на меня, прищурившись. «А тебе, Соня?» — снова делает глоток. «Тебе хоть в малой степени не все равно?» По плечам бегут мурашки от его взгляда и тона. И осознание, что я с этим странным и совершенно непредсказуемым человеком в квартире совсем одна. Романа я не считаю в этом случае. Становится совсем неуютно, и я решаю, что мне будет лучше вернуться к себе, а лучше к Роме. У него кровать широкая, рядышком лягу. Я пойду, Ярослав, а ты лучше иди спать уже тоже. Да, ему точно пора, особенно если судить по бутылке, в которой нет добрых 2/3. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, и вдруг вздрагиваю. Тогда на моем запястье сжимается крепкое кольцо мужских пальцев. Ты не ответила. Отпусти. Пытаюсь вырваться, но Нажинский не позволяет. Держит крепко, а потом и вовсе дергает на себя, вынуждая завалиться ему на колени. «Ответь, Соня!» Одной рукой он удерживает меня, а пальцами второй фиксирует голову за подбородок боком к нему. «Тебе не все равно?» Его горящее дыхание, смешанное с горьким ароматом дорогого алкоголя, обжигает кожу на щеке и вызывает волну мурашек по спине. «Страшно!» Он сильный, и он пьяный, уверенный в своей полнейшей власти, злой и обиженный на мир, которому когда-то было плевать на маленького, недолюбленного родителями мальчика. Но мальчик вырос. Солги. Чувствую выдох, а потом к моей шее прижимаются горячие губы.